Глава 14. Попытка номер 2. Глубоко под землей Майки вглядывалась во второй темный туннель, низкий, полный больших валунов. Там странно пахло, как будто мокрыми шерстяными носками, и Майки не особенно хотелось туда заходить. «Эй, есть там кто живой?» — негромко позвала Майки, оглядывая туннель. Никакого движения, только темнота. «Ну, наконец-то! Я уж думала, что вы пошли обратно!» — послышался издали знакомый ворчливый голос. Майки удивилась и обрадовалась. «Привратница! Как ты туда попала? Я думала, ты пошла другим путем!» Но привратница совсем не радовалась. «Нет никакого другого пути. Путь только один. Все темные туннели ведут в одно место — сюда. Как думаешь, почему, птичка моя?» «Почему?» «Сливающиеся залы заманили нас в ловушку. Нас проверяют, испытывают. Говорила ведь я, туннели не хотят нас пропускать!» — прокричала привратница. «Не волнуйся, мы с Уруру отсюда выберемся!» — заверила Майки. «Почему вы побежали? Да еще в другую сторону!» — причитала привратница. «Но ты же видела, что комары напали на Уруру!» «А ты забыла, что говорил твой синий приятель? Не беги в чужих залах, не беги! Буки, ты рассказала об этом?» Майки примолкла, не рассказала. Она оглянулась на неподвижно стоящую Буку с застывшими от страха глазами. «Я забыла тебе кое-что рассказать!» — начала Майки. «Что-что? Говори громче!» — прокричала привратница. «Я сейчас ей скажу! И мы придем к тебе!» — крикнула Майки в ответ. «Посмотрим! Не забывай, нас проверяют, нас испытывают! Мы не знаем, что в этом туннеле!» — не унималась привратница. «Ну, хватит, глупая! Мама всегда говорит, что друзей нужно не пугать, а поддерживать!» — сердито воскликнула Майки. Она отвернулась от темного прохода и привратницы и повернулась к Буке, посветлевшей, взъерошенной и испуганной. «Послушай, мохнатая!» — проговорила Майки. «Здесь нельзя бегать. Не знаю почему, но так велел халат. Может, и комары стали нападать именно потому, что ты побежала, понимаешь?» Бука кивнула. Майки взяла ее за руку. «Ты сможешь не бежать в этом туннеле?» — уточнила Майки. Бука снова кивнула, и Майки улыбнулась. «Вот и отлично! У нас все получится! Надо только медленно идти между камнями, это не очень трудно!» Гибкие сильные пальцы Буки сомкнулись вокруг ладошки Майки. «Ну, пойдем!» — шепнула Майки и потянула Буку вперед. Бука с сомнением последовала за Майки ко второму туннелю. Они посмотрели на темные валуны, на привратницу в дальнем конце, и Майки вспомнила ее слова. «Будет ли и здесь какое-то испытание?» Майки крепко сжала губы и решила вообще об этом не думать. «Пойдем!» — снова шепнула она Буке. «Не бойся, просто иди рядом!» Осторожно держась за руки, они вошли в туннель. Потолок был такой низкий, что Уруру могла бы его коснуться. Было тихо, даже эхо не отзывалось. Стены были так далеко, что не разглядеть, а потолок покрыт мягким темно-зеленым мхом. «Странно, откуда под землей такие большие камни?» — подумала Майки. Она протянула руку и погладила ближайший валун. Он был мягкий, шершавый и шевельнулся у Майки под рукой. Едва заметно, но все же шевельнулся. Майки взвизгнула и отдернула руку. Уруру остановилась и воззрилась на Майки. «Он шевелится!» — шепнула она. Бука обвела желтыми глазами пещеру и, кажется, не обнаружила ничего подозрительного. «Ну, может, я и ошиблась?» — решила Майки. «Идем дальше!» И вдруг поодаль раздался скрежет. Майки ахнула, а Уруру повернула голову на звук. Большой круглый камень на другом конце пещеры сдвинулся с места. «Почему он двигается?» — прошептала Майки. «Он же камень!» «Поспешите!» — — послышался голос привратницы издалека. «Только не бегите!» Уруру медленно наклонилась и взяла Майки на руки. Майки прижалась к мягкой бучьей шкуре и на всякий случай закрыла глаза. Скрежет становился сильнее, он звучал уже со всех сторон. «Да что же это?» Майки снова открыла глаза. Все в туннеле будто раскачивалось. Похоже, камни разошлись не на шутку. Майки слышала, как громко стучит бучье сердце. Уруру осторожными, медленными шажками пробиралась среди камней. «Если они разгонятся как следует, мы превратимся в пюре. Пойдем скорее, а?» — попросила Майки. Бука кивнула. Ей было страшно. Все ее огромное тело дрожало. «Но только спокойно, совсем спокойно!» — прошептала Майки. Огромный валун покатился прямо на них и чуть не раздавил. Но Уруру рыкнула и вовремя отскочила назад. К несчастью, Бука споткнулась о камень, качнувшийся позади нее, и чуть не упала. Майки двумя руками вцепилась в бучью шкуру. Уруру отпрыгнула в сторону, но это не помогло. Во всем туннеле не было ни одного тихого места. Камни скрежетали и раскачивались. Уруру нервно буркнула, подпрыгнула раз, другой, и Майки почувствовала, что Бука не просто прыгает, а беспорядочно мечется по туннелю. «Перестань, глупая, перестань!» — закричала Майки. «Ты обещала, что не побежишь!» Но испуганную Буку трудно было остановить. Сердце ее стучало, как барабан, и вдруг она взревела, повернулась и бросилась обратно, откуда они пришли. «Не туда! Слышишь?» Майки заколотила кулачками Буки в грудь. Бука то ли не слышала, то ли ей было все равно. Весь туннель позади них скрипел и грохотал. Майки глянула из-за Букиного плеча на ряды камней и вдруг заметила поблескивающие то тут, то там огоньки. У камней были глаза, горящие зеленоватые глаза. Они мигали и переглядывались. Майки недоверчиво помотала головой, и тут Уруру, охнув, рухнула на колени, все так же крепко прижимая Майки громко стучащему сердцу. Они выбрались из туннеля. Майки снова вгляделась в темноту. Зеленые глаза пропали, скрежет и громыхание стихли. В несколько мгновений камни успокоились, и все стало как раньше. Только камни лежали на новых местах. «Почему вы опять побежали? Бегать нельзя!» — пронзительно крикнула им привратница. Майки посмотрела на Уруру. Та выпустила ее из объятий и неуклюже поднялась на ноги. Похоже, она спасла Майке жизнь. Ну как там можно было не побежать? Разве привратница не видела, что творилось? «Остался только один туннель!» — укоризненно прокричала привратница. «Сами знаем!» — огрызнулась Майки. «Скажи Буке, что бежать нельзя! Она должна понять!» Бука взглянула на Майки. Та вздохнула. «Слушай, мне совершенно не хочется идти в этот последний туннель, но у нас нет выбора, поэтому помни, что бы ни случилось, бежать нельзя, понимаешь?» Бука без всякого выражения смотрела на Майки. Потом перевела взгляд на третий вход. «Понимаешь или нет? Кивни хотя бы!» Бука кивнула. «Вот и хорошо, тогда идем!» Бука снова кивнула, заурчала, как кошка, и встряхнулась, как будто хотела встопорщить шерсть еще сильнее. Взяла Майки за руку и решительно направилась к последнему туннелю.